Все знают, что мой склад — это теневые иконы, ссылают тебя в ад. Песня, он на моем запястье, тик-так, тебе так недолго осталось. Мой клак попал, твой путь до могилы. Я звоню на мобилу, закрутил половину. Это мой вокал, так и дуть их дебилы, что мечтают о дыме, но читают о силе. Демоны стонут на стенах, на губах пена, сутые вены, сжигая все ценности. Ведь это тлена, ты учишь шинови, давай, блядь, проверь. Да-да-да, это судный день, молись нам. Тени не спят даже под кетамином. И во мне то, что твое тело откинет. Ты идешь по воде, я иду по могилам. Эти шинки убивают биты с веществами на ты. Это гениально, пакеты пустые, они хейтят посты. Но их сукина знает, их сукина знает. Эти шинки убивают биты с веществами на ты. Это гениально, пакеты пустые, они хейтят посты. Но их сукина знает, их сукина знает. Они нас знают, они нас знают. Ну почему ты такой грубый, я не понимаю. Твоя шалава меня знает, я ее не знаю. Она в гримерке нам давала, ведь они нас знают. Они нас знают, они нас знают, они нас знают, они нас знают, они нас знают, это точный факт. Ты нас не любишь, но твоя подруга любит нас. Она сосала мне в гримерке, скажу даже так. Как будто любит, но я понимаю, это шлак. Она на мне все зависает, да я рок-звезда. Любви не надо, все что надо, лучшие сорта. Я помню, ради денег залетали к людям в дом. Целуй мой перстень, мой куплет на золоте рандом. Хотела быть со мной, не думаю, что ты подтянешь. И раны, что я наносил, уже ты не затянешь. Тот парень мне кричит, и видно то, что он страдает.